Глава 4. Романтизм в искусстве. Живопись. В изобразительном искусстве романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, менее отчетливо в скульптуре. В архитектуре романтизм получил слабое отражение, повлияв главным образом на садово-парковое искусство и архитектуру малых форм, где сказались увлечения экзотическими мотивами, а также на направление так называемой ложной готики. В конце XVIII – начале XIX века черты романтизма в разной мере уже присущи в Англии живописным и графическим произведениям швейцарца Фюсли, в которых сквозь классицистическую ясность образов нередко прорывается мрачный изощренный гротеск. Живописи и графики, а также поэзии Блейка, проникнутым мистическим визионерством, в Испании позднему творчеству Гойи, исполненному безудержной фантазией и трагического пафоса, страстного протеста против феодального и национального гнета и насилия. Сложным и противоречивым было развитие романтизма в Германии. Ранний немецкий романтизм, которому свойственен повышенный интерес ко всему остро индивидуальному и неповторимому, отстраненность образов, мистика, пантеистические настроения, связан главным образом с поисками в области портрета, аллегорических композиций, рунге и пейзажа, австриец Кох и Фридрих. Религиозно-патриархальные идеи, стремление возродить религиозный дух и стилистические особенности итальянской и немецкой живописи XV века питали творчество так называемых назарейцев — Овербека, Шнора фон Карлсфельда, Корнелиуса и других, чья позиция стала особенно консервативной к середине XIX века. Для художников дюссельдорфской школы — Реттель, Шадов, Зон, Хильдебрандт и других — в известной мере близкой романтизму были характерны, помимо воспевания средневековой идиллии в духе современной романтической поэзии, поверхностная сентиментальность и сюжетная занимательность. Влияние романтизма затронуло и творчество представителей Бидермейера — австриец Вальдмюллер, Хазенклевер, Крюгер, а также Блехена. Так же, как и во Франции, поздний немецкий романтизм, в большей мере впитавший здесь черты натурализма, а затем и модерна, к концу XIX века сомкнулся символизмом. Творчество швейцарца Бёклина, Томы, фон Штука и Клингера. Наиболее последовательная школа романтизма сложилась во Франции в период реставрации и июльской монархии в упорной борьбе с догматизмом и отвлеченным рационализмом официального искусства академического классицизма. Основателем романтической школы явился Жирико, смелый новатор в живописи. Признанным главой школы с 1820-х годов стал Делакруа, создавший ряд картин, особенно полно и ярко воплотивших тяготение романтизма к большим темам, эмоциональной насыщенности образов, поиском новых выразительных средств. Отвергая в настоящем все обыденное и костное, обращаясь только к кульминационным, драматически острым моментам современной истории, французские романтики находили темы и сюжеты в историческом прошлом, легендах и фольклоре, в экзотической жизни Востока, в произведениях Данте, Шекспира, Байрона, Гёте. В портрете главным для романтиков было выявление яркой индивидуальности, напряженной духовной жизни человека, движение его мимолетных чувств. Отголоском человеческих страстей становился и романтический пейзаж, в котором подчеркивается мощь природных стихий. Отстаивая неограниченную свободу творчества, его раскрепощение от академических канонов, романтики стремились придать образам мятежную страстность и героическую приподнятость, воссоздать натуру во всех ее неожиданных и неповторимых проявлениях, в напряженно-выразительной, взволнованной художественной форме.